3. Полезные плоды человеческой воли, сообразующиеся с божественной волей. Воля человеческая, согласная с Божьей волей, хранилище и все оружие для всех добродетелей. Отсюда подаются оружие и средства на всякий род бед и печалей. Действительно, кто свою волю соединил и подчинил божественной воле, тот во всякой своей невзгоде, во всякой печали не смутится, но мужественно, радостным сердцем будет повторять: «Да будет воля Господня». Если отнято будет у него имение, дом сгорит, то он возгласит: «Буди воля Божия». Лишится ли он чести, праведно или неправедно, будет отягощаем бесчисленными поношениями, скажет, однако ж: «Буди воля Господня, он праведен». Изнеможет ли в недуге и нестерпимом мучении, однако ж в горечи воскликнет: «Буди воля Господня, укрепи меня, Господи». Если его будут преследовать все люди, посмеются и надругаются над ним дьяволы, подвинется небо, мир изменится, ад разверзнется, он и тогда будет говорить: «Буди воля Господня». В самых тяжких бедствиях величайшим утешением служит возможность сказать: «Так Богу угодно, Бог этого хочет, это воля Божья». Смирнского философа Биона спросили: «Кто в жизни сей кажется печальнейшим более всех?» Он отвечал: «Тот, кто полагает все благополучие в обладании многими богатыми вещами. Он тысячекратно сокрушается заботами, чтобы желаемое получить, получивши же печалится, как бы не лишиться его. Ибо о приобретении трудимся, не получивши скорбим, стяжавши боимся. Отнятое у нас причиняет нам печаль, подлежащее изъятию прибавляет скорби и весьма смущает нас. Каждый же, кто всецело предался воле Божьей, свободен со всех сторон. Он не сокрушается о том, чтобы приобретать, или о том, чтобы не потерять, но как в том, так и в другом случае соглашается с волей Божией и покоряется ей. Но как можно узнать, что Бог того или другого желает? Я прежде уже сказал, что нужно верить и признавать попущение Божие. Этой попускающего Бога воле должно раз навсегда пожертвовать собственную свою волю до такой степени самоотвержения, что если бы и все зло целого мира восстало против нас, то не могло бы лишить нас этого совершенного голоса: «Да будет воля Господня». Дивны крепость и мужество такового сердца, и отсюда происходящая тишина души неоценима. Но рассмотрим по порядку плоды, которые доставляет нам это высочайшее благочестие к воле Божьей. Первый плод. Жестокость, по словам Иова, умиротворяется терпением. Святой Августин сказал справедливо: «Ты, Господи, сотворил нас для себя, и неспокойно сердце наше, пока оно не успокоится в Тебе самом». Потому совет Иова: «Повинись ему, сообразуясь с его волей, и имей мир, и потом плод сей будет благом для тебя». Подобное этому наставление встречаем мы в сочинении Фомы Кимпийского от лица Иисуса Христа к верующему: «Сын мой, оставь, отвергнись себя, и меня найдешь. Не ищи ничего, не заботься о приобретениях, и ты будешь в прибытке. Ибо лишь только ты предашься мне, благодать моя в избытке осенит тебя». Нет ничего более прискорбного, в котором бы правый ум не нашел бы утешения. Какое же в мире это может быть большее утешение, как то, чтобы мы во всех предметах возлюбили всесвятейшую волю Божью? Все нам будет удобно и приятно, как только мы во всем поручим себя благоволению Божию. Второй плод, или польза от сообразования своей воли с божественной, есть наилучшее Божие наставление во всяком деле. Причина тому следующая. Охотно предавшийся всецело воле Божией ничего так сильно не желает, как только того, чтобы во всех предметах и приключениях познать эту святую волю и ей последовать. Жизнь такого человека непрерывно течет под непосредственным управлением Божьим, так что он из пережитого времени уразумевает, что все, что с ним происходит, благопоспешествует ему во благо. Об Иосифе Прекрасном повествует Священное Писание: «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. То же бывает со всяким человеком, преданным Богу и постоянно прилепляющимся воле Божией с благоговением. Он рукой Божией наставляется и исправляется к познанию и исполнению воли Божественной. Третья польза, получаемая от исполнения воли Божьей и совершенной покорности оной, состоит в смиренном благорасположении и постоянстве нашего ума, ибо таковой ум побуждает волю нашу стремиться не к приходящим и изменяющимся вещам мира сего, но к Богу всегда неизменяемому, с Ним соединяет нас как бы в один дух. Такой человек хочет то, что Бог хочет, не хочет же того, чего Бог не хочет, а как эти последние предметы временны, весьма непостоянны, они низвергаются, проходят, изменяются и погибают, но преданный Богу человек, исполняющий его волю, остается таковым и всегда неизменным, как и тот, к которому раз навсегда прилепится человек. «Мир проходит», — говорит святой Иоанн Богослов, — «и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Четвертая польза. Преданный всем сердцем своим и любовью к Богу человек имеет прилежное попечение как о своем, так и о чужом спасении. Кто упорно опирается на самого себя, на собственные познания и свой разум, и остается непреклонным к наставлениям боговдохновенных мужей, тот сам себе заграждает путь к разумению истины и к совершению добрых дел, напрасно тратит благоприятное время и тем вредит не только себе, но и другим, препятствуя в достижении вожделенной ими кончины. Ничего нет вреднее непреклонного упрямства. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Хотите быть своевольными? Я попущу, но в погибель вам, ибо вскоре сделаетесь ни моими, ни своими». Человек высокоумный, человек своего мнения, часто становится жалким, тягостным и вредным. Кто же не своим разумом, не своим остроумием руководится, но во всем и всегда предает себя единой воле Божией во власть и управление, тот и для себя, и для других весьма полезен и благопотребен. Ибо он во всяком приключении, даже самым бедственным и душу возмущающим, представляет собой пример во всякой истинной добродетели. От него не услышишь дурного совета или недоброго слова, кроме изречения праведного Иова: «Как угодно было Господу, так и сделалось. Буди воля Господня». Пятая польза. Она составляет вершину христианского совершенства. Привычку сознательно пребывать, несмотря ни на какие опасности и угрозы, до конца жизни в постоянном всестороннем исполнении воли Божьей. Ибо плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, которого достигает человек постоянством своим постепенно в течение всей жизни. Первоначальное обучение последователя Христова изыскивать с любовью, чего желает Бог и каким способом всесвятейшая воля Божия может быть почитаема и исполняема. Он во всяком деле и случае, во всякое время и мгновение вместе с апостолом Павлом возглашает: «Господи, что повелишь мне делать?» «И со Христом Господом, да будет воля Твоя, а мне, во мне, как в жизни, так и в смерти, во времени и в вечности. Ты, Боже, как хочешь сам, так и устрой мое дело». О таком человеке святой Златоуст говорит: «Лучше один, творящий волю Божию, нежели бесчисленное множество грешников». О том же говорит и пророк Исаия: «Мое благоволение к нему, ибо Господь благоволит к тебе». Кто желает научиться на деле всем добродетелям в их совершенстве, тот должен свою волю соединить с волей Божьей, и он имеет навык ко всем добрым делам. Весьма много делает тот, кто вершит добро, но несравненно превосходнее тот, кто доброхотно себя самого подчиняет воле Божьей. Этому учит нас вселенский учитель святой апостол Павел, говоря: «Мы с того дня, как о сем о познании колоссянами Божьей благодати в истине, услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Таким же поучением наставляет нас и блаженный Августин. «Каждое приключение пусть найдет тебя бодрствующим. Воистину тот стоит, и всякое нападение печали встречает без страха, кто свою волю предал воле Божьей. Бодрым встречает он все злоключения. Ум, прилепившийся к воле Божией, не могут исторгнуть оттуда все силы вражии. Поведай нам, о Сусанно, что ты претерпеваешь, в каких бедах находишься. Тесно мне отовсюду, со всех сторон притесняют меня. Страх, печаль, ужас, теснота окружили меня. Но что ты говоришь, что делаешь в такой нужде? Лучше, согласно я, невинный пред Богом, умереть, чем согласиться на беззаконие, к которому вы меня привлекаете. О, жена мужественная! Жена, в глазах верной смерти, не потерявшая надежды на Бога! Когда Бог, по-видимому, лишает нас своего присутствия и как бы совершенно оставляет нас в бедах и озлоблениях, и сам Христос оставлен был Отцом Своим во время кровавого пота Своего в саду Гефсиманском, тогда мы должны оставаться непоколебимыми и не искать спасения и утешения ни в одном создании смертном, как только в этих словах Спасителя нашего «Да будет воля Твоя». Вот те благополезные плоды, которые последуют за ними после совершенной преданности нашей воле Божией.